Глава 15. В потемках царского дворца случилось быть неприятностям. Фрейлина императрица Фёкла Тротта фон Трейден пробиралась как-то до своих комнат со стороны кухонь со свечкой в руках. Время было позднее. Вдруг на нее выскочил из темноты какой-то офицер, потащил девицу в закут под лестницей, где и стал ее насиловать. На крик бедной девицы сбежались солдаты из караула. Граф Берон, узнав об этом случае, пришел в бешенство. «Кто этот негодяй?» «Этот негодяй», — ответили ему, — «убийца известный. В чинах прусских он прибыл из Берлина, а зовут его полным именем так — Людольф Август фон Бисмарк». «В цепи его!» — велел Берон. «В крепость!» «На хлеб и на воду! Растерзать! Он обесчестил славный род Тротта фон Трейден!» Андрей Иванович Ушаков сам занимался этим делом. «Ну, полковник, — сказал он Бисмарку, — ты в темноте дворца царского на всю жизнь ошибся. Велено мне тебя на 100 кусков порвать и каждый кусок отдельно собакам бросить». «За что такая лютость?» Ужаснулся Бисмарк. «Эта девка постоянно крутилась при кухнях, снимая с котлов жирные пенки, и я принял ее за простую кухарку». «Увы», — ответил Ушаков, — «это не кухарка, а родная сестра сиятельной графини Берон. Вот тебе и пенки. Молись Богу, полковник. Пастора завтра восыщем и приведем для покаяния». Потом навалился на Бисмарка, заколотил в рот ему испанский кляп. Щелкнула потаенная пружина, и груша кляпа механически раздвинулась во рту Бисмарка. Даже глаза на лоб полезли, столь широк был кляп этот. «Лежи тихо», — сказал Ушаков, а сам из крепости в тайную канцелярию отправился. Было уже поздно. Ушаков по опыту знал, что время ночное всегда способствует слабости человеческой. Днем с огня человек того не покажет, что ночью выдаст. Ночью его удобнее на слове проговорном уловить. Шинель Д5 длинную Андрей Иванович в синях канцелярии на руки Топильского, секретаря своего, сбросил, пожаловался. «Старею, вот и мерзнуть стал, Ванюшка». «В пытошную пройдите», — отвечал Топильский, — «там как раз палачи огонь разводят, тепло там, прям сласть». Пытошная, словно кузница, горят горные, а в них медленно зреют докрасно клещи, фукают мехи, нагнетая в жаровне воздух. «Какие дела-то у нас на сей день?» — спросил Ушаков. «Парсунных дел мастера, живописцы братья Никитины. Инквизитор империи на бревне попрыгал, упругость дыбы проверяя. Велел палачам огонь держать, на случай, ежели запираться станут, и готовить пока плети. Очки нацепил и сказал: «Учнем с Божьей милостью ввести первого пациента». Но тут валился с ног, падая, Ванька Топильский. «Погоди с пациентом, гости жалуют!» А за ним прямо в смрад пытошный шагнула придворная дама. Ушаков даже ахнул. Это была сама Фёкла Тротта фон Трейден. «Если вы, — сказала она шепотом зловещим, — тронете полковника Бисмарка хоть пальцем, я найду способ, чтобы вас...» «Голубушка, — расцвел Ушаков, — да с чего мне трепать-то его? Разве я молод не был? Все понимаю». Проводив нежданную гостью, он Топильскому наказал: «Ванька, езжай скорее в крепость, да кляп гешпанский из глотки Бисмарка выдерни, и что не попросит давать, вина не жалеть, пусть жрет и пьет каналья, видать, судьба его иная». Топильский кляп изо рта Бисмарка выдернул. «Ну, полковник, в темноте дворца царского ошибся ты здорово, и для судьбы своей полезно. Теперь чую быть тебе в фаворе великом. Ты меня не забудь в случае чего. Топильский я. Меня здесь каждая собака знает. Ванька я!» Мчался по снегам русским роскошный поезд в 40 лакированных карет венских, на полозья от Киева ставленных. Сверкали зеркала и гербы пышные, скакали трубачи, оглашая печальным ревом леса и долины. В Впереди поезда гайдуки сшибали шапки с мужиков проезжих. Словно сон, будто сказка, несся кортеж по дорогам, гонимый злодейкой-политикой в сторону столицы России. А позади поезда ехал офицер замыкающий и часто водку на ямах пил. «Везем его высочество», — рассказывал, — «принца Антона Ульриха Брауншвейгского, высоконареченного жениха принцессы нашей Анны Леопольдовны Мекленбургской. Дай-то Бог, чтобы зачала принцесса нам царя хорошего, доброго и неглупого. Прощайте, люди, за хлеб водку спасибо. Спешим мы от Вены самой, как бы не опоздать в Питер ко дню рождения императрицы Анны Иоанновны». Навзрыд рыдала в Петербурге, жениха поджидая, принцесса Анна Леопольдовна, девочка. «Не хочу принца, как кота в мешке», — говорила она тетке. «Граф Вратислав посулов надавал, а сам уехал. Где же парсуна принца? Только дерево родословное Астерман тут нашивал, да всем показывал. На что мне дерево? Может, урод какой едет?» «Уймись», — утешала ее Анна Иоанновна, — «не только парсуну, но скоро самого суженого зреть будешь в доме моем». Бледный отрок, почти мальчик, сидел внутри большого шлафвагена. Перед ним на ремнях качалась походная печка. От раскаленной трубы часто загорался войлок на крыше, его тушили снегом и гнали лошадей дальше. Принц Антон сильно мерз, ничего не ел и был подавлен. Все случилось так неожиданно. Кто бы мог предугадать? А за окнами шлафвагена неслись в свисте и вое русские снега. Бело, бело, бело, и так без конца. «Где страна?» — раздумывал принц. «Где же сама Россия? Неужели вот этот безлюдный снег и есть то приданное, которое мне дают русские?» Петербург уже был готов Антона встретить. В январский морозный день еще с утра кареты придворных и дипломатов стали съезжаться к заставе. За фонтанкой рекой синели леса, уходили в лесную чащу следы мужицких саней, каркали вороны. Мадам Адеркас привезла и свою воспитанницу Анну Леопольдовну. «Дитя мое», — наставляла она, — «не кидайтесь принцу на шею. Сразу покажите ему свою холодность. Вот, кажется, едут». Вывели жениха под руки из шлафвагена, совсем ослабевшего после дорожной качки. Глянула на него девочка и отвернулась. «Обманули! Урод какой-то!» «Ваше высочество», — ответила ей Адеркас. «К чему расстраиваться? Принц Антон не единственный мужчина на свете». Свели их, стоял перед Анной Леопольдовной, сугорбой и нескладной тихоня. И носом шмыгал, а нос красный, и глаза красные. «Скажите ему что-либо», — подсказала Адеркас. «Каково доехали, принц?» — спросила девочка. «Ва-ва-ва-ва», — ответил принц и замолчал. Граф Берон строго посмотрел на Астермана. «Это твои конъюнктуры?» — гаркнул и пошел к карете. «Ничего», — сказал Астерман, оправдываясь, — «это пройдет. С молоду кто из нас, господа, не заикался? Тем более любовное волнение свойственно в столь нежном возрасте. Мне думается, лучше оставить принца и принцессу наедине, а еще лучше завтра же посадить их за один стол, чтобы в учебе совместные родились чувства страстные». Анна Иоанновна приняла жениха и невесту в полном парадном уборе, на престоле сидя, в руках скипетр и держава. «Ну? Дети мои, — сказала радостно, — сегодня у меня праздник великий. Вижу грядущее счастье России в единении вашем. Будьте же дружны и ласковы. Стремитесь войти в лет совершенства, дабы в брачный возраст придя навеки супружески сопрягтись». А день был как раз днем ее рождения. По закону негласному в этот день трезвых быть не должно. При дворе так пили, так пили, так пили. Кто не пьет, тот врагом государства считается. Заводилой же в пьянстве князь Александр Куракин бывал, первым под стол валился. Анна Иоанновна молодость вспомнила, Также вот приехал к ней женихом герцог Курлянский, и люди русские тут же насмерть его споили. А потому сейчас Анна посматривала, как бы принц Антон Ульрих не впал в пьянство жестокое. Жених оказался тих и скромен, очень вежлив с людьми и совсем не глуп, скорее даже умен. Но граф Берон уже взялся подвергать его издевательствам разным. Очень уж обидно Берону было, что сопляк из Вены, а не его сын Петр, станет мужем маленькой принцессы. Рано утром Феофан Прокопович усадил за стол обоих, жениха и невесту. Почтительно, лоб напрягая, принц Антон слушал Витию Русского. Он все понимал, но догматы эти были ему ни к чему. Православие по брачному трактату примет только принцесса. Принц же, отец будущего русского императора, оставался в прежней вере. В это утро после служения Бахусова поздно проснулась Анна Иоанновна. Ее разбудил грохот вязанки дров, сваленной у печей ее спальни. Пришел истопник Алексей Милютин, человек верный. Анна Иоанновна его не стыдилась и Берона под одеялом не прятала. Свалив вязанку, Милютин каждый раз к постели подходил, целовал в пятку сначала царицу, а потом и Берона. При Милютине царица и сегодня одевалась. «Чай не дворянин ты, Алексей», — говорила, смеясь. «Чего мне тебя стыдиться? Верно ведь?» Чулок натягивая, она заметила, что ногти отросли. «Алексей, ну-ка поклич Юшкову с ножнями!» Явилась лейб-стригунья, коготочков царских. «Матушка-кормилица ты наша сдобная!» И рассказала между делом, что граф Алешка Апраксин с Москвы приехал, шумлив больно, всех задирает, в шуты просится, чтобы на флоте ему не служить. «Зови», — сказала Анна, — «мне молодые шуты нужны». «А тестенек егоный», — умильно напевала Юшкова, — «князь Михайло Голицын из стран заморских явился, шибко ученый, слых идет, и будто сказывали мне, от дука Флоренского привез девку рыжую, и живет с нею любовно, но негласно, а девка-то флоренская, естество свое женское, под мужними одеждами прячет, а поженились они в землях польских по обрядам не нашим, а вредительским». «Ой, не врешь ли ты?» — спросила Анна. «За что купила, матушка, зато и продаю, свят-свят». «Андрея Ивановича!» — потребовала царица Ушакова к себе. «Завелись в государстве моем люди недобрые. Девке в штанах мужских ходить от Бога не завещено, то есть умысел нехороший, на соблазны всякие наводящий. Да, князь Михайлу Голицына ко мне звать, того самого, что из попежской Италии вернулся недавно». Михаил Алексеевич Голицын об одном лишь просил: «Что угодно, любую пытку вынесу, токмо святыми угодниками заклинаю, не разрывайте меня с женою, милости прошу». Офицеры утащили его бьянку, распались из-под шляпы волосы красоты венецианской, торчала возле узкого бедра беспомощная шпажонка. «Прощай, прощай. Все, что было и все, что еще будет, тоже прощай вместе с тобою». А было много всего. Ссылка в Пенегу, умные речи деда великого, штык солдата, весло галерное, фратри капутиняне да лекции иезуитов в Сорбоне. «Боже!» — ужаснулся князь. «Да видишь ли ты, да слышишь ли ты, нечто люди с людьми, звери!» «Не пойду!» — уперся он ногами в дверные притолоки. «А сам здоров, как бык, ноги толстые. Тыр-пыр, не могли пропихнуть его в храм!» Подскочил Ванька Топильский и заверещал: «От веры православной отвращаешься ли? По что в церковь Божию чинно войти не желаешь?» «Да не в храм вы гоните меня!» — с мукою отвечал Голицын. «Чую позор великий и посрамление всей фамилии моей знатной!» «Дурак!» — крикнули князю и в спину так треснули, что он в церковный предел влетел и головой прямо в пол. От боли, от страха потерял князь разум. «Верните жену мне!» — взывал исступленно. «Верните, а потом уж что угодно со мной творите! Она не подданная я величеству, а есть вольная гражданка Республики Флоренской! Пощадите!» А в ухо князю кто-то нашептал сострадательно. «Не пытай судьбу», — далее словами дерзкими. Упала на грудь седая голова, и тогда сказал он: «Делайте». Переступил ногами, словно конь в путах, и штаны с него сняли. Потянули потом и сподние, тоже прочь. Тогда, еще разумно, он понял, что с голым срамом шпага не годится, и сорвал ее с пояса. Втащили его в предел храма. А в церкви служба шла. Придворные певчие хорошо пели, возносясь голосами к небу. И стало князю так больно за весь род людской, что заплакал он и тоже молитву запел. А его уже сажали. «Куда вы пихаете меня?» — спросил. И его посадили голым задом в лукошко с сырыми яйцами. Сел, сжался от стыда на лукошке. «Сие есть», — объявил над ним Топильский, — «наказание тебе, знатное за верой отступничество, а жонка твоя, кое то ж попежского духу, выслана будет, и ты про нее сразу забудь». Сумрачно было и холодно в пределе храма. Текли из лукошка раздавленные яйца. Сгорая от стыда, поднял Голицын голову. «Эй, кто тут еще?» — спросил, приглядываясь. «Это мы», — ответили из потемок, — «шуты ее величества». Верно, сидели тоже на яйцах, все с задницами голыми, у входа в храм дряхлый князь Никита Волконский, король Самоецкий, Лакоста и еще кто-то, не разглядеть было. «Кто?» — спросил Голицын. «Я, папенька», — ответили. «Твой зятек, граф Алешка Апраксин. Оно бы и ничего все, мне даже нравится служба легкая. Да при ее величестве говорят, кудахтать надобно, дабы развеселить государыню нашу. Вот и скорблю, справлюсь ли по-петушиному». Открыли приворот, брызнуло светом из церкви, и вдоль сеней пробежала востроносая собачонка. Значит, императрица где-то поблизости. Сейчас явится. Михаил Алексеевич голову понурил, чтобы его никто не узнал. А над ним прошуршало платье. И сверху полилось на него ято-то кислое и холодное. Квас. И раздался хохот. Это смеялись над ним придворные. «Вот ты и квасу из царских ручек отпил!» Тут все шуты встрепенулись, руками стали махать. И все на разные голоса закудахтали, на яйцах подпрыгивая. «Кут-куды-кудах! Кут-кут-кут-кудах!» Словно череп раскололи Голицыну. И это было началом его безумия. Михаил Алексеевич тоже руками взмахнул, подпрыгнул и запел курицей. Лучше всех запел, а за то, что на голову ему опитки кваса были излиты. За это его квасником прозвали. По титулу более величать не стали. Голицын — квасник. Кут-куды-кудах. Куда-как-кудах, — хлопал руками Михаил Алексеевич. И в эти дни Анна Иоанновна писала на Москву своему дядюшке графу Салтыкову, который там губернаторствовал. Благодарна за присылку Голицына, коей всех лучше и здесь всех дураков победил. Ежели еще такой же дурак в его пору сыщется, то немедленно уведомь, и пребываю вам неотменно в моей высокой милости. Анна. Эпилог. Слово и дело по площадям. Слово и дело по кораблям. Слово и дело по кабакам. Бойся человека русский. Возьмут тебя, и навеки пропал ты. Запись имени твоего в прах изведут, даже не узнать, куда сослан. Впредь только так и делали, чтобы никто не нашел сосланного, чтобы от человека и следа не осталось, будто его никогда и не было на белом свете. Иногда же в мешок зашьют и в воду. или на болоте ногами затопчут вглубь. Коли жена у тебя была, ее в одну сторону, детишек в другую, раскидают семью по разным углам. Сколько их было, Иванов, родства не помнящих. Сколько детей от голода мутноглазых бродило по околицам. «Подайте, Христа ради!» — пели они страдальчески. «Да кто ты таков, чтобы нам тебе подавать?» И не знала дитё, чьё оно. От кого уродилось? Пройдёт ещё лет 5, ноздри рваны, спина бита, дитё уже потащилось в железах на каторгу. В рудные промыслы, на солеварни сибирские. Но теперь дитё знало, что отвечать. «Я, Иван, о корню своего не помню. Отцепись, когда хас намая, то и дулья спогас».